Глава 9. Лин перешла с травяного чая на виски. Теперь она сидела на диване, все еще в шоке от их находки. Перед глазами стояла чудовищная, недоступная пониманию картина. Сара, запертая в машине Жулиана, скребущая металл, пытающаяся окровавленными пальцами нацарапать сообщение. Ведь она думала, Сара пропала 4 года назад и была мертва, убита, как и все остальные жертвы Энди Джинсона. Мертва! «Все происходящее невозможно, Колен. Ты сам видел, как мой муж гробил себя, разыскивая нашу девочку. Долгие годы он жил только надеждой найти ее. 3 месяца не прошло с тех пор, как он явился в комиссариат Леона, чтобы попытаться узнать подробности дела Джинсона. Но это написанное кровью слово. Эти царапины. Кто-то был заперт в его машине. И совсем недавно, потому что иначе я бы увидела, когда еще жила здесь. Какая-то женщина, которая ссадила себе пальцы и написала именно это слово. Не на помощь и не спасите, а жива. Колен был невозмутим, как статуя. Он, глубоко задумавшись и храня тягостное молчание, склонился вперед. Наконец он заговорил. «Действовать надо будет умело. Нападение на твоего мужа позволило начать судебное расследование, дающее нам массу возможностей. За счет следствия я сделаю анализ ДНК этой крови, получу в больнице образец ДНК Жулиана. Это избавит тебя от необходимости сдавать кровь, и мы сможем сделать тест на родственную связь его ДНК и крови из багажника». Лин кивнула. Монотонная и какая-то официальная речь полицейского покоробила ее. «Для чего все это? Если тебе достаточно сравнить ДНК крови из багажника с пробами ДНК Сары из национальной картотеки?» «Потому что у меня нет ни малейшего желания, чтобы дело опять ушло от нас. Запрос в картотеку ДНК относительно профиля Сары привлечет внимание леонских сыщиков, и они прикатят сюда. А я этого не хочу. До тех пор, пока можно вести это дело так, как оно было квалифицировано, то есть как нападение, мы будем держать банк. Автомобиль принадлежит твоему мужу. Так что я на законном основании сделаю запрос судье». Лин перекатывала стакан в ладонях. Колен боится упустить дело. Она не сводила глаз с кучки пепла в камине. «Если ты думаешь, что кровь принадлежит Саре, или что она могла сама написать это сообщение, значит, ты все еще 4 года спустя считаешь, что Жулиан может быть в этом замешан. И что все ошиблись насчет Энди Джинсона. Но, Колен, ты отдаешь себе отчет? В багажнике автомобиля твоего мужа обнаружена кровь. Я обязан рассмотреть все варианты». Он утонул в кресле, подперев ладонью лоб, словно старый мыслитель. «Послушай, ты ведь знаешь, все эти годы у меня здесь было достаточно времени, чтобы поразмыслить. Зимой в Берке нечего делать, только шевелить мозгами. Вот я и шевелил, задавал себе вопросы. Изо дня в день мусолил детали расследования. Но когда ты всего-навсего мелкий провинциальный сыщик, тебе сложно двигаться вперед, потому что у тебя нет доступа к скрытым подробностям. И даже находясь в самой сердцевине процесса, ты неминуемо оказываешься неудел. Когда ты просишь, чтобы тебе разрешили прочесть то или это, или высказываешь свои соображения, тебе намекают, что, мол, лучше тебе и дальше разнимать драчки между алкашами в своем ничтожном захолустье. Эти парни из леонской криминалки не самые симпатичные ребята». Он вытащил блокнот и помахал им перед собой. «Значит, надо самому соображать, ловчить, добывать информацию окольными путями. Я делаю записи в этом блокноте уже 4 года. Он посвящен твоей семье. Здесь все. Мои замечания, хронология дела. Ты не представляешь, сколько раз я его перечитывал, сколько раз размышлял над каждой деталью, имеющейся в нашем распоряжении. Хочешь знать, что я думаю сегодня? Что вокруг Джинсона и исчезновения твоей дочери много странностей. Эти слова из уст Колена опять заставили Лин вздрогнуть. Он никогда не шел наперекор принятому решению. А мог бы? Он же сам говорил, что он никто. Например, ты готова выслушать эту историю еще раз? С самого начала. Все, что нам известно с той самой ночи, когда пропала Сара. И со всеми грязными подробностями. Это нелегко. Я бы не хотел, чтобы ты... Прошло 4 года. Мы с Джулианом пережили весь этот ужас. И я готова, Колен. Я знаю, что Джинсон сделал с моей девочкой. С другими похищенными девушками. И стараюсь научиться жить с этим знанием. Я знаю, какое он чудовище. Так что давай, говори.